Пит вместе с креслом повернулся к книжному шкафу за своей спиной. С некоторыми книгами ему уже пришлось ознакомиться. Это стало первым, что он сделал, обосновавшись в новом кабинете. На всякий случай Томас начал со справочника «Кто есть кто». Сняв обеими руками с полки объемистый том, он положил его перед собой на столе. Имя самого Оукли у Интропа в нем не значилось, зато была довольно пространная справка о лорде Мальборо у Интропе, его отце. Однако больше сообщалось о его родственных связях, чем о личных заслугах. О самом лорде говорилось как о достойном и богатом представителе английской знати, с вполне предсказуемыми для этого круга людей запросами и интересами. Ему доводилось занимать кое-какие важные посты в небольших, но респектабельных учреждениях. Подробно описывалось родство, хотя и отдаленное со многими знатными семействами Англии. 40 лет назад лорд Мальборо Уинтерп сочетался браком с Эвелин Херст, третьей дочерью адмирала флота, позднее получившего титул лорда. Пит закрыл справочник с неприятным предчувствием. Нелегко будет успокаивать леди Уинтроп, если расследование затянется. Да и вопросы, которые неизбежно предстоит задать, ей могут не понравиться. А он уже знал, какие они будут. Неужели Телман прав, и в Гайд-парке бесчинствует маньяк? Или же причины гибели Оукли Уинтропа все же другие? Связь с женщиной, долги или мошенничество? Возможно, убитый был посвящен в какие-то важные государственные тайны. Ясно одно, дело надо вести с большой осторожностью и тактом. Питу не терпелось самому отправиться к месту преступления, чтобы привычно искать доказательства и собирать улики. Однако он уже не мог этого делать. Дело поручено инспектору Телману, и надзор оскорбит его, да и попросту станет напрасной тратой времени. Шарлотту Пит одолевали совсем другие заботы. После того, как Томас получил повышение, семье представилась, наконец, возможность переехать в более просторный дом с садом, не только позволявшим иметь широкую лужайку перед домом, но и живую изгородь, а главное, большой участок для огорода и три яблони, уже усеянные тугими почками. Шарлотта, как только вышла на террасу, влюбилась в сад с первого взгляда. Правда, дом нуждался в основательном ремонте, но миссис Пит уже видела его во всем его великолепии. Сколько раз она мысленно представляла, как обставит его, какие повесит картины и расстелит ковры, как расставит мебель. Но пока Шарлотта видела лишь отставшие обои и осыпавшуюся штукатурку. Все здесь требовало замены, включая лепнину потолка и карнизов. В особо плачевном состоянии оказался потолок в столовой. В прихожей были разбиты светильники, в комнатах кое-где не хватало газовых рожков. Зеркало над камином в столовой было в темных разводах и местами отбито по краям. У камина в спальне отвалилась облицовочная плитка. Забот будет множество, но это лишь усиливало желание Шарлотты начать обустройство нового дома как можно скорее. Она ничего еще не знала об убийстве в Гайд-парке. Стоя в гостиной, Шарлотта представляла себе, какой та вскоре станет. В их старом доме в Блумсбери в распоряжении семьи Пит была хотя и уютная и красиво меблированная, но совсем небольшая гостиная. Ее и сравнить нельзя с той, что будет у нее теперь. Шарлотта, наконец, сможет устраивать званые обеды, чего она не могла позволить себе за все годы замужества, ограничиваясь лишь небольшими семейными праздниками. Родители Шарлотты были относительно обеспеченными людьми, хотя тогда она так не считала, если ей отказывали в новом платье, которое так хотелось купить. У них был всего один экипаж. И тем не менее Шарлотта, не задумываясь, вышла замуж за простого полицейского инспектора, что наделало тогда немало шума, ибо ее сестра Эмили стала женой виконта. Жизнь сестер так круто изменилась, как ни одна из них не могла себе даже представить. Когда виконт Джордж Эшвард умер, Эмили стала очень богатой вдовой. Вскоре она вышла замуж за Джека Редли, очаровательного, красивого и без гроша в кармане. Но Эмили была счастлива в этом браке, а это все, что ей нужно. У нее 7-летний сын, юный лорд Эшвард, и малютка Эванджелина, или просто Эви, от второго брака, а Джек Редли намерен вновь баллотироваться в парламент. Настойчивые убеждения, поддержка и уговоры Эмили дали свои результаты и заставили Джека проникнуться сознанием общественного долга и желанием сделать карьеру. Хотя его первая попытка окончилась неудачей, для Эмили и Шарлотты это была бесспорная моральная победа. «Простите, мэм», — прервал мысли Шарлотты голос горничной Грейси. Она служила в доме Питов уже давно. Некогда тоненькая, как тростиночка, девочка-подросток, теперь Грейси стала умной и знающей себе цену 18-летней девушкой, доверенным лицом хозяйки и добровольным помощником жены детектива. Из робкой девочки она превратилась в уверенную, полную энергии молодую особу с живым и богатым воображением, ищущим себе достойного применения. На вид Грейси была все так же тонка и субтильна, и одежда по-прежнему казалась несколько великоватой на ней, но щеки ее горели здоровым румянцем, а силами и выносливостью она могла помериться с кем угодно из слуг. Главное же для Грейси состояло в том, что ее жизнь здесь была полна интереса. Остальная прислуга в доме довольствовалась обыденными хлопотами и заботами. «Что тебе, Грейси?» — рассеянно спросила Шарлотта. «Старьевщик сказал, что он заберет все разбитые облицовочные плитки и старый линолеум в кухне», — деловым тоном доложила девушка. «Но поскольку это даст ему всего 1 шиллинг и 6 пенсов, он просит разрешения взять еще мусор с заднего двора». «Добавь ему еще 1 шиллинг», — распорядилась Шарлотта, все еще занятая своими мыслями. «И пусть заберет все сломанные бра со стен, если ему удастся их снять». «Хорошо, мэм», — ответила Грейси и тут же упорхнула, чтобы тут же появиться снова. За нею следовала Эмили в облаке шуршащих розовых юбок и пышных рукавов буф. Платье, как всегда, было туго затянуто в талии, чуть пополневшей после рождения Эви. Радостно удивленное лицо младшей сестры обрамляли модные локоны. «О, Шарлотта!» — воскликнула она, оглядываясь вокруг. Казалось, у нее даже перехватило дыхание от удивления. Та непонимающе смотрела на сестру. «Это просто прелесть!» — наконец вымолвила Эмили и с веселым смехом опустилась со всеми своими юбками на старую кушетку у окна. Шарлотта хотела было что-то возразить, но передумала. Гостиная выглядела пустой и заброшенной. Кусками висели ободранные обои, окна были грязными от нескольких слоев пыли, в одном даже треснуло стекло, все бра на стенах поломаны, старая кушетка, покрытая парусиновым чехлом, напоминала привидение. В остальных комнатах было не лучше, чему восхищаться. Но Шарлотта благоразумно решила, что лучше всего последовать примеру сестры, и тоже расхохоталась. «Ничего, все обустроится», — сказала она, наконец отдышавшись. «Да, сначала надо все хорошенько оштукатурить, затем обклеить обоями», — заметила, оглядываясь Эмили. «И лишь потом можно думать о лампах, карнизах и прочем». «Я знаю», — согласилась Шарлотта, вытирая слезы. «Это лишь половина удовольствия. Но я сама выбрала эти развалины и теперь должна сделать из них настоящий очаг для своей семьи». «Как это похоже на нас, женщин, дорогая!» — широко улыбнулась Эмили. «Скольких я знаю людей, пытающихся сделать то же самое, тратя на это всю свою жизнь, не только на очаг, но и на мужей тоже. Дорогая, ты не можешь переехать, если у тебя это не получится. Ты это знаешь». Она поднялась с кушетки и рассеянно оправила юбки. «Покажи мне остальные комнаты этой, как ты выразилась, развалины. Я постараюсь представить себе, каким станет этот дом. «Кстати, ты ничего не знаешь об этом ужасном убийстве в Гайд-парке?» «Нет». Эмили покачала головой. «Как я поняла, тело нашли только сегодня утром на озере Серпентайн в прогулочной лодке». Она окинула взглядом комнату. «Комната прекрасных пропорций, однако доску над камином надо сменить. Здесь нужна пошире. А эту ты можешь использовать для одной из спален». «Я узнала ужасную новость, когда мы оказались в уличной пробке у Тоттенхэм Корт Роуд. Мальчишки-газетчики выкрикивали ее. Какому-то морскому офицеру отрубили голову». Шарлотта, направившаяся к окну, резко остановилась и, повернувшись, посмотрела на Эмили. «Отрубили голову? Да, ужасная история, не правда ли? Я думаю, это дело будет вести Томас, потому что убитый был в чине капитана, и к тому же он сын лорда и леди Уинтроп». «А кто они такие?» — спросила Шарлотта уже с интересом. Сестры впервые познакомились с инспектором полиции Томасом Питом, когда тот расследовал убийство их старшей сестры Сары. С тех пор они прямо или косвенно всегда сопереживали ему в его делах, будучи иногда не в меру активными, о чем Томас узнавал слишком поздно, чтобы предупредить их действия. Эмили небрежно повела плечами. «Не особенно богаты, ни раньше, ни теперь. Ничем не примечательны в свете. Однако в родстве со многими знатными людьми Англии мы немного кичатся этим. Тебе знаком этот тип людей?» «Никакой живости воображения. Твердо верят в то, что знают все и обо всем. По-своему добры, честны и начисто лишены чувства юмора. Иными словами, до смерти скучны», — с чувством заключила Шарлотта. «Тем труднее не испытывать к ним своего рода снисхождение и симпатию, хотя при этом и бесишься от скуки». «Совершенно верно», — согласилась Эмили, направляясь к двери. «Знаешь, я даже не могу вспомнить леди Уинтроп. Кажется, она блондинка небольшого роста. Впрочем, она может оказаться брюнеткой и очень высокой. Разве не смешно? Или тощей и узкогрудой, с лицом, которое трудно запомнить. Обычно у меня хорошая память на лица. Она необходима, если я собираюсь помочь Джеку попасть в парламент». Эмили скорчила гримаску. «Представляешь, если я приму жену премьер-министра за кого-то другого?» Она еще сильнее сморщилась. «Это будет катастрофа. После этого угодишь в черный список». Они вышли в холл, и Эмили с удовольствием вздохнула. «Мне нравится эта лестница. Она очень изящная, Шарлотта. Я нигде еще не видела таких красивых балясин». Она запрокинула голову, окидывая взглядом ступени винтовой лестницы, ведущей на площадку верхнего этажа. «Очень изящная работа. А сколько спален наверху?» «Я тебе уже говорила, 5. И достаточно просторная мансарда для Грейси. Все комнаты очень хорошие. Грейси может выбрать себе 2 из них, а заднюю без окон и еще одну я тоже оборудую под жилые, на всякий случай». «Какой случай? Для еще одной служанки?» — понимающе улыбнулась Эмили. Шарлотта неопределенно пожала плечами. «А почему бы нет? В будущем вполне возможно. Ты что-нибудь знаешь об убитом?» Прежде всего она думала о муже. «Нет, не знаю». Округлившиеся глаза Эмили горели любопытством. «Но я могу узнать». «Я думаю, что пока тебе не следует говорить об этом с Томасом», — осторожно заметила Шарлотта. «Да, я знаю». Кивнув, Эмили стала подниматься по лестнице, касаясь перил осторожно и нежно, словно лаская их. «Лестница действительно великолепна». На мгновение остановившись, она посмотрела на потолок. «И потолок хорош. Мне нравятся кессоны. Они очень декоративны. Я вижу, лепнина неплохо сохранилась. Надо только обновить штукатурку». «Да, я знаю, что надо быть осторожной. У Томаса и без того много забот в последние дни». Она повернулась и одарила сестру ослепительной улыбкой. Я так рада за него. Ты знаешь, как я его люблю». «Конечно, знаю», — с чувством ответила Шарлотта. «Я рада, что тебе понравился потолок. Мне он тоже нравится. Придает холлу благородство, тебе не кажется?» Они достигли площадки верхнего этажа и принялись осматривать спальни. Эмили восхищалась, словно не видела осыпавшейся керамической облицовки камина и оборванных обоев. «Уже известна дата дополнительных выборов», — полюбопытствовала Шарлотта. «Нет, но мы уже знаем кандидата от Тори», — ответила Эмили, чуть нахмурив брови. «Найджел Этли. Весьма уважаемый и очень влиятельный человек. Я не уверена, что у Джека много шансов. Я реалистка, но ничего не говорю Джеку». Эмили грустно улыбнулась. «Особенно после первой неудачи». Шарлотта промолчала. В последнее время в их семье было столько неудач и трагедий, что проигранные выборы казались сущим пустяком. Джек сам снял свою кандидатуру, отказавшись от компромисса и членства в каком-то секретном обществе, известном как «Узкий круг». Оно обещало обеспечить его выдвижение в качестве своего кандидата и всяческую поддержку впоследствии через своих людей, богатых и влиятельных. Это означало для Джека полное подчинение и зависимость. Кроме того, он должен был поклясться хранить тайну общества, в котором процветали протекционизм, ложь, остракизм и наказание в случае нарушения клятвы. Более всего возмутило Джека и напугало Томаса, с которым Джек поделился своими сомнениями, полная законспирированность узкого круга и невозможность ничего узнать о его членах. «А здесь, должно быть, будет ваша спальня», — высказала предположение Эмили, когда они вошли в большую комнату с широким окном в сад. «Она мне ужасно нравится. Это самая большая комната или та, что окнами по фасаду больше ее?» «Да, та больше, но мне все равно. Я готова всем пожертвовать ради этого окна», — не задумываясь, сказала Шарлотта. «А здесь рядом», — она указала на дверь слева, — «будет отличная гардеробная для Томаса. В той, что окнами по фасаду, я устрою детскую для Дэниела и Джимаймы. В комнатах поменьше будут их спальни». «В каких тонах ты собираешься сделать стены?» — справилась Эмили, оглядывая пятнистые и выцветшие обои. «Я еще не решила. Возможно, в голубых или светло-зеленых», — раздумывая, сказала Шарлотта. «Голубой — это холодный цвет», — возразила Эмили. «Да и зеленый тоже. Все равно мне нравятся эти цвета. Куда выходят окна?» «На юго-запад. Во второй половине дня солнце буквально заливает столовую внизу. Она как раз под нами». «В таком случае можешь спокойно выбрать эти цвета», — согласилась Эмили. «Шарлотта». «Да». Сестра остановилась среди комнаты, и лицо ее стало серьезным. «Я знаю, я была немного резка, когда вернулась в Лондон. Даже несправедливо». «Ты имеешь в виду маму?» «Да, пожалуй, ты была рисковата», — согласилась Шарлотта. «Не знаю, чего ты ждала от меня». «Меня не было в Лондоне», — резонно заметила Эмили. «Я не знаю, что можно было сделать, но, очевидно, что-то надо предпринять». «Господи, Шарлотта, дело не в том, что он актер или еврей. Он на 17 лет моложе нашей матери». «Она это знает», — спокойно ответила Шарлотта. «Он интересный, умный, веселый, добрый, верен в дружбе и, кажется, очень привязан к ней». «Согласна, все это так», — сдалась Эмили. «Но чем все это кончится? Она не может выйти за него замуж, даже если он надумает сделать ей предложение». «Я знаю. Пострадает ее репутация, если уже не пострадала», — продолжила Эмили. «Отец перевернется в гробу». Умолкнув, она обвела стены взглядом. «Думаю, ты можешь сделать стены спальни голубыми, только надо будет сменить мебель. Она должна быть более темного цвета». Эмили снова посмотрела на сестру. Что с ней делать, Шарлотта? Бабушка вне себя. Бабушка вне себя уже несколько месяцев. Опять спокойно ответила Шарлотта. Если не лет. Ей нравится это состояние. Если бы не это, она нашла бы еще что-нибудь. Но это совсем другое. Не сдавалась Эмили, наморщив лоб. На сей раз у нее есть веские причины. Поведение мамы глупо и опасно. Когда все это кончится, она обнаружит, что общество отвернулось от нее. Ты не думала об этом? Конечно, думала. Я убеждала ее до хрипоты, но все напрасно. Она сама отлично все понимает, но уверена, что игра стоит свеч. Тогда она не способна мыслить здраво, резко сказала Эмили, опустив плечи. Я не верю, что она сказала это серьезно. А я бы тоже поступила так, вдруг сказала Шарлотта, не столько возражая Эмили, сколько просто так, глядя в окно. Я предпочла бы короткий миг счастья и риск, чем годы серой респектабельной скуки. Респектабельность не серая, возразила Эмили и, внезапно сморщив носик, рассмеялась. Респектабельность коричневого цвета. Шарлотта с одобрением глянула на сестру. И все же, продолжала Эмили, глаза ее были серьезны, хотя она продолжала смеяться. Отсутствие респектабельности с годами может стать досадной помехой. Одиночество может оказаться тяжким испытанием, и тогда неважно, какого оно будет цвета. Шарлотта знала, что это правда, и почему сестра сказала такое. Возможно, будь Эмили на месте матери, она тоже сделала бы ставку на короткий и незабываемый миг счастья, хорошо зная его горькую цену. «Я знаю», — тихо промолвила Шарлотта. «Бабушка никогда не даст маме забыть этого, даже если другие будут более снисходительны». Эмили задумчиво обвела комнату взглядом, и Шарлотта словно прочла ее мысли. «О, нет», — решительно воскликнула она, — «у нас и без того тесно». «Да», — неохотно согласилась Эмили, а потом, улыбнувшись, спросила. «Ты о ком подумала? О маме или о бабушке?» «Конечно, о бабушке», — ответила Шарлотта. «Мама, разумеется, захочет остаться на Кейтер-стрит. Это ее дом. Только вот не знаю, что для нее будет хуже». «Жизнь с бабушкой и ее вечные упреки и жалобы, или полное одиночество, когда не с кем словом перекинуться? Ждать каждый день, что кто-то навестит тебя, или самой однажды отважиться на это и получить вежливый отказ у дверей? Господ, мол, нет дома, хотя ты видела, что их экипажи стоят во дворе, и прекрасно знаешь, что они дома, а они знают, что ты это знаешь. Перестань». Поморщилась Эмили и вздрогнула, словно испугалась. «Я не в состоянии даже представить такое. Нам надо что-то предпринять». Она посмотрела на Шарлотту. «Ты не пыталась поговорить с ним? Если он ее любит, то должен понять, что ее ждет. Или он круглый болван?» «Он актер», — отрешенно пожала плечами Шарлотта. «Это другой мир. Он может и не понять». «Но ты пыталась ему объяснить?» — настаивала Эмили. «Ради блага нашей матери, Шарлотта!» «Нет, не пыталась. Мать никогда не простила бы мне этого. Одно дело высказать все ей, и совсем другое — говорить об этом с ним. Мы не имеем права вмешиваться». «Имеем», — горячо возразила Эмили. «Ради ее самой. Кто-то же должен позаботиться о ней». «Эмили, ты понимаешь, что говоришь?» — строго спросила Шарлотта. «Что бы ты сказала, если бы кто-то, считая, что делает все ради твоего блага, вдруг вмешался и не позволил бы тебе выйти замуж за Джека?» «Это совсем другое дело», — недобро сверкнула глазами Эмили. «Джек женился на мне, а Джошуа Филдинг не женится на нашей маме». «Да, Джек женился на тебе, милая Эмили». «Но мама вполне могла подумать, что он сделал это ради твоих немалых денег». «Это неправда», — возмутилась Эмили, вспыхнув. «Я никогда так не думала. быстро успокоила ее Шарлотта. «Я считаю Джека милым и честным человеком. Но если бы мама думала иначе, имела ли она право вмешиваться, утверждая, что делает это ради твоего блага?» «А...» Эмили застыла на месте. «Видишь ли...» «Вот именно», — ответила Шарлотта и проследовала в другую спальню. «Нет, это совсем другое», — повторила младшая сестра, следуя за ней. «У этого романа не может быть счастливого конца. Все равно у нас нет права говорить на эту тему с Джошуа», — стояла на своем Шарлотта. «Мы можем говорить только с мамой. Возможно, она прислушается к тебе. Мои слова она просто пропускает мимо ушей». Они остановились в дверях еще одной спальни. «Эту комнату я сделаю в желтом цвете. Это приятный теплый цвет. Здесь будут играть дети, зимой или в плохую погоду. Ты как считаешь?» «Да, желтый здесь подойдет», — согласилась Эмили. «Попробуй добавить в желтую краску немного зелени, чтобы не было банально желто». Она осмотрелась. «Камин требует основательного ремонта. Лучше, если ты заменишь его новым. Облицовка просто ужасна. Я тебе уже говорила, что собираюсь перенести сюда камин из гостиной?» «Да-да, говорила». «Ты разузнаешь о капитане Уинтропе?» «Конечно», — Эмили улыбнулась. «Возможно, мы чем-нибудь сможем помочь», — сказала она с оптимизмом. «Я соскучилась по впечатлениям. Бог знает, сколько мы уже не занимались чем-то серьезным.